Глава вторая. Дед Баташ забрал монеты, подкинул их на ладони и довольно прищелкнул языком. «Князь оказался щедр», — сказал он, косясь на меня с любопытством. Я согласно кивнула. «Там и работы-то почти не оказалось», — произнесла, раскладывая те травы, что не пригодились, обратно по мешочкам, где они и хранились у меня. «Знаешь, а дергач теперь на княжьей службе». Зачем-то добавила, стараясь занять деда, пока не успел заметить грусть на моем лице. Весь путь от княжеского двора до своего дома я думала над словами северянина и не могла не признать их правоту, какой бы горькой она ни была. Как бы не хотелось верить в чудеса, как бы я ни мечтала о любви Желана, Харик сказал правду. Не стоит надеяться на то, что между нами будет что-то серьезное. Князь никогда не позволит своему сыну связать жизнь с такой, как я, безродословной, без семьи, простой бедной сиротой. Но как же больно оказалось это признавать, до слез, что сейчас щипали мои глаза. Меня отвлек дед. «Интересно, как это ему удалось получить такую должность?» — удивленно произнес он, вернувшись к теме дергача. «Неужто у князя не хватило своих слуг? Вон какой обоз с ним ехал!» «Значит, не хватило», — сказала и распрямила спину, закрыв сундук, где хранила часть своих лекарских запасов. Дед как-то странно посмотрел на меня, прищурив свои выцветшие глаза. «Что с тобой сегодня?» — спросил он. «Неужто обидел кто на дворе у князя?» Я покачала головой. «С чего ты взял?» Я улыбнулась широко и, как мне показалось, открыто. «Все замечательно». «То-то я вижу, что глаза на мокром месте», — пробормотал старик. Шутливо отмахнувшись, накинула на плечи платок и поспешила к дверям. «Все пустое, дедушка», — сказала ему, оглянувшись на пороге. А для себя уже решила больше не видеться с сыном князя. А если придет к дому, подумала, прогоню. Как же я была в себе уверена, когда выходила во двор. Улыбнулась солнышку, распрямила плечи, гордо вздернув подбородок. «Харик прав», — сказала себе. «Пока не поздно, надо перерубить ту связь, что стала зарождаться между нами. По крайней мере, с моей стороны точно». Я ее чувствовала. Она была похожа на тонкую нить паутинки. Хрупкая и сверкающая, но разорвать подобную не представлялось труда. Я действительно думала так, работая весь день в огороде. Но когда вечером Желан появился у порога моего дома, все эти правильные мысли напрочь вылетели из моей головы, стоило только увидеть его глаза и улыбку. А когда он ласково назвал меня по имени, я окончательно забыла все то, о чем думала целый день. «Нам не удалось поговорить на дворе у отца», — сказал молодой князь. «А когда я позже освободился, тебя уже не было. Харик сказал, что ты пошла домой». Я рассмеялась. «Что ж мне было под твоими окнами стоять?» — спросила шутливо. Желан улыбнулся в ответ, сверкнул ямочками на щеках, и мое сердце снова забилось с прежней силой. «Чего пришел?» — спросила насмешливо, пряча свои истинные чувства. Княжич замялся на пороге, а за моей спиной уже стоял дед Баташ и с любопытством рассматривал гостя. Заметив его, Желан поспешно поприветствовал старика, поклонился в пояс, на что дед благосклонно кивнул. «Может, пойдем прогуляемся у реки?» — спросил молодой мужчина. «Вечер-то такой теплый». Услышав такие слова, невольно замерла. Что-то внутри сказало, что вот он момент, когда я могу отвадить мужчину от себя. Отказать прямо сейчас, так, чтобы он больше не захотел вернуться. Но предательское сердце шептало крамольные мысли. И они были такими сладкими и желанными, что я прогнала прочь слова разума и согласно кивнула, глядя на то, как в очередной раз расцветает улыбка на красивом мужском лице и как следом начинает гулко и счастливо биться сердце в груди. «Подожди во дворе», — сказала я ему. «Я переоденусь и сейчас выйду». Желан кивнул и спустился с крыльца. К моему удивлению, дед последовал за ним. «Наверное, сейчас будет чинить допрос. Кто таков, да какого роду племени?» Ох, подумалось мне, когда Баташ узнает, что это княжич мне попадет. Не сразу, конечно, но по возвращении из прогулки точно следует ждать выговора. Дед мой меня любит, но, как и Харик, видит больше и дальше. Только как вырвать из сердца сладкие ростки первого чувства? Такие крепкие, такие нужные. Но даже несмотря на это, я была готова выслушать любые наставления дедушки, лишь бы сейчас хоть немного провести времени с княжичем. Переодевшись в свое лучшее платье, я расплела косу, расчесала волосы, накинув на плечи платок, поспешила прочь из избы. Желан ждал меня во дворе. Дед стоял молча и едва глянул на меня, когда вышла. Сразу стало понятно, что Баташ уже знает, с кем я иду на прогулку, и явно недоволен или опасается. Даже на миг решила, что сейчас запретит гулять, но нет. Дед почесал макушку прямо через теплую шапку и посмотрел на меня пристально. «Допоздна, только не гуляй», — сказал он мне, едва торопливо вышла в калитку. Желан прошел следом, кивнул деду, и мы пошли вперед по тропинке к реке. Некоторое время мы шли молча. Спустившись к речной кромке, направились вдоль реки к месту, где она впадала в широкое спокойное озеро. Желан все время поглядывал на меня, да как бы невзначай иногда касался своей рукой моих пальцев. А я и не была против. Совсем забыв голос разума и слова Харика, я наслаждалась тишиной и обществом мужчины, который так сильно мне понравился. Спроси кто, что чувствую в этот миг, я бы сказала, что это именно тот, кто предназначен мне. Мой мужчина, моя вторая половинка. Я посмотрела на профиль княжича и замерла от глупого девичьего восторга. Никогда не думала, что мужская красота может быть настолько волнительной. Мне хотелось остановиться и прикоснуться к его щеке пальцами, чтобы удостовериться, что это именно он идет рядом, что я не сплю, и это все реальность. «Что молчишь?» — спросил Желан, когда мы остановились возле ивы, купающей свои гибкие ветви в речной воде. Медленное течение волновало тяжелые травы, склонившиеся к потоку. Бежало дальше, к озеру, срывая слабые листья, унося прочь от матери дерева. «А что говорить?» — спросила я. Мне и молчалось хорошо рядом с ним, но ведь не расскажешь об этом. И так парень давно понял, что нравится мне. «Расскажи о себе», — попросил Желан. «Кем были твои родные? Как ты живешь и чем интересуешься? Мне интересно все, что бы ты ни говорила». Пожав плечами, перевела взгляд на реку, на другой ее берег, темнеющий вдали. В этом месте, где мы стояли, была самая широкая часть реки. Здесь она разливалась, свободная, спокойная и сильная. Когда я заговорила, голос словно поплыл туманом над водой. Желан слушал короткий рассказ о моей жизни, хотя что там было особенного? Ничего, жизнь как жизнь, не лучше, чем у других. А вот хуже ли, так будущее рассудит. Пока я говорила, он просто молчал, а когда закончила, осторожно взял за руку, повернул к себе. Наши глаза встретились, и он потянулся к моим губам. Я отстранилась, качнула головой, отчего волосы рассыпались по плечам. Ишь, быстрый какой! Сразу доцеловаться. Да и я хороша. Вон как сердечко затрепетало. Захотела ощутить вкус его губ на своих губах. Но так нельзя. Дед будет бронить. «У нас не может ничего быть», — сказала тихо. «Ты княжий сын. Я простая знахарка. Если ты решил, что со мной можно просто провести время, то я тебя опечалю». Мне показалось, что в его глазах вспыхнуло удовлетворение, словно мои слова были отражением его собственных мыслей. «Мне нужен муж, который будет меня любить, и семья крепкая и надежная». Желан улыбнулся. «Почему ты думаешь, что мой отец сможет мне запретить быть с тобой?» — спросил он. «Я уже давно надел воинский пояс и сам способен принимать решения, и уж точно приведу в свой дом только ту женщину, которую полюблю». Мне хотелось верить его словам, но я не была глупой. Но как же сладко звучала его речь. «Ты нравишься мне», — сказал княжич. «С той самой минуты, когда я увидел тебя на празднике рядом с подругами». Он снова притянул меня к своей груди. Бережно обнял, и волна тепла поднялась в моей душе, затопив те последние разумные мысли, что все еще тревожно пытались достучаться до моего сердца. И тогда, забыв обо всем, сдалась. Один поцелуй. Даже если потом мы станем чужими, я хотела испытать это чувство, когда тебя целует тот, от которого сходишь с ума. Да и глупой я не была. От поцелуя дети не родятся. А большего ему не разрешу, как бы мил не был. Я позволила молодому князю поцеловать себя. Когда его губы накрыли мои в ласковом и нежном прикосновении, невольно прильнула к мужской груди, пальцами зарылась в его густые темные волосы, отвечая неумело, но искренне. Когда же губы княжича стали более настойчивыми, я осторожно оттолкнула Желана, уперевшись руками в его сильную, твердую, словно камень, грудь. Мужчина посмотрел на меня затуманенным взором и, кажется, был немного удивлен моему отказу. «Не спеши», — шепнула я. «Хорошо», — произнес он спустя мгновение. «Только и ты знаешь, что я не просто скуки ради пришел. Я тоже хочу и могу быть серьезным. Только поверь мне, прошу». Глядя в серые глаза княжича, поняла, что поверила. Хотела поверить и поверила. Почему нет? Боги бывают милостивы, а мне так хотелось счастья, хотя бы немного. С этого самого дня мы начали встречаться каждый день. Дед был против, но он видел, что я все сильнее влюбляюсь в молодого князя и не мог препятствовать моему чувству, хотя оба мы понимали, что, возможно, эта любовь не принесет мне желанного счастья. Но каждый вечер я с нетерпением ждала его прихода. Ждала так, словно от него зависело, смогу ли я прожить еще один день завтра, и я жила мечтой о нашей встрече. И каждый вечер он приходил. Дед Баташ глядел на мою любовь и только головой качал, но не осуждал и не упрекал меня за глупость. Знал, что я и сама все прекрасно понимаю. Так прошло время. Постепенно весна сдала свои права. К встрече лета готовился весь городок. Князь решил устроить праздник на том же самом месте, где когда-то мы познакомились с Желаном. В тот день я готовилась к празднику так, как никогда раньше. Сегодня мы впервые должны были прийти открыто парой на гулянье, тем самым заявив о наших отношениях. Я волновалась, понимая, что сегодняшний день многое может изменить в моей судьбе. Отец Желана, князь Буревой, узнает о выборе своего сына. Вот только захочет ли он его принять? Я боялась, что нет. Но Желан уверял меня, что переговорит с отцом еще до начала гуляния и все ему расскажет. От этого мне стало еще страшнее. Но, несмотря на волнение, глупое девичье сердце все еще на что-то надеялось. Вечером мы договорились с Желаном встретиться, как всегда, у моего дома. Я вышла во двор, одетая в свою лучшую одежду. Волосы заплела в две толстых косы, стараясь показаться Буревою достойной его сына. За моей спиной на лавке сидел дед Баташ и смотрел на то, как я протаптываю дорожку от калитки до дома в ожидании милого. Время шло, но Желан все не появлялся. Вот уже на небе стали загораться первые звезды, а закат плавно перетек в серые сумерки, а я все стояла и ждала, хотя уже понимала, что он не придет. Где-то вдали затянули песню девчата. У реки пламенели костры, окрасив небо алым, а я стояла, теребя край платка, наброшенного на плечи, и от отчаяния хотела плакать. «Ступай в дом!» — как-то резко проговорил дед, тяжело поднимаясь на ноги со скамьи. «Уже не придет, ясно же, как белый день!» «Погоди еще, дед, я подожду», — ответила, а сама уже была готова разреветься в голос. «Что-то пошло не так», — понимала я, и, скорее всего, это отец воспрепятствовал Желану прийти ко мне. Наверное, княжич выполнил свое обещание и рассказал Буревою о нас. Вот и итог. Я была готова броситься к реке, все что угодно, только не стоять вот так у калитки, чувствуя, как разрывается сердце, когда тишину у дома внезапно разбавил стук лошадиных копыт. Замирающим в надежде сердцем вышла за плетень, глядя на то, как в темноте по дороге, ведущей к нашему дому, мчится всадник. Но стоило ему приблизиться, как я сразу же узнала этого мужчину. По его волосам. Это был он, северянин Харик, которого в деревне уже успели прозвать «Две косицы» за его привычку заплетать волосы в две косы и стягивать их кожаным ремешком. Всадник приблизился и, осадив коня, спешился рядом со мной. Глянул на мое расстроенное лицо и произнес: «Меня прислал Желан». Я застыла, глядя на северянина, и уже знала те слова, что он собирался произнести. Мы проговорили почти в унисон. «Он не придет». Харик удивленно вскинул на меня глаза, а я опустила голову и пошла обратно к дому. «Стой!» — крикнул мужчина и в два широких шага нагнал меня у двери. Тяжелые сильные руки опустились на плечи. Мужчина развернул меня к себе лицом. Дед Баташ, так и не ушедший в дом, замер и только смотрел на меня, а я отвернулась, пряча слезы. «Желан говорил с отцом, рассказал о тебе», — между тем произнес Харик. «Сама понимаешь, Буревой не сильно обрадовался его выбору». Я стряхнула руки Харика со своих плеч. Конечно, я знала. Знала, но от этого не менее больно. Ведь всегда надеешься на лучшее. А я верила словам Желана. Чувствовала, что он говорит искренне, что любит. «Я тебя предупреждал, метелица», — сказал северянин. «Я знаю его отца. Не первый год служу в его дружине. Буревой хороший человек, но он никогда не допустит для сына неравного брака». «Я думала, Желан сможет его убедить», — ответила я и посмотрела на северянина мокрыми от слез глазами. Он сказал мне, что все уладит. Харик вздохнул. «Князь велел сыну не покидать дом и даже приставил к нему своих людей, чтобы тот не ослушался». Воин убрал свои руки с моих плеч, и как-то сразу стало тяжелее, будто его сильные ладони поддерживали меня, не позволяли разреветься. Я поняла. Кивнула и сделала шаг к двери, протянула руку, чтобы взяться за дверную ручку, когда до меня донеслось. «Может, сходишь на праздник со мной, раз уж так получилось?» — спросил меня воин. «От того, что ты просидишь дома, легче не станет ни тебе, ни молодому князю. Это он попросил меня приехать сюда и все тебе рассказать. И именно он велел мне пойти с тобой на гуляние». «Спасибо тебе, Харик», — произнесла я и решительно потянула дверь на себя. «Но у меня нет никакого желания теперь куда бы то ни было идти». «Хорошо», — кивнул северянин. Казалось, мой ответ его не обидел, словно мужчина ждал, что так и будет. «Только позволь мне дать тебе еще один совет. Не обижайся, если он не придется тебе по душе». «Хуже, чем есть, уже не будет», — ответила тихо и обернулась на северянина, застыв в ожидании. «Ты ничего не знаешь толком о княжиче», — произнес он. «Спроси его о той клятве, которую он связал себя с другой девушкой, что была до тебя. Я желаю тебе счастья, метелица, но мне не хочется, чтобы Желан сделал тебе больно». «Так у него есть невеста?» — спросила внезапно осипшим голосом. Харик промолчал, но весь его вид говорил о том, что я была права. Недовеселье было этим вечером в княжем тереме. Недовеселье на берегу реки. Князь Боревой, высокий, широкоплечий мужчина с длинными волосами, спадавшими на плечи, с орлиным взором и поджатыми тонкими губами, прятавшимися в густой бороде, шагами измерял горницу жены, бродя от окна до дверей и обратно с могучими руками, заложенными за спину. Его жена, княгиня Светолика, сохранившая красоту и стать, нежное лицом и взглядом следила за хмурым мужем, сидя у окна и греясь в свете свечи. Боревой ходил так уже долго, но княгиня не смела нарушать ход его мыслей, ожидая, когда Боревой заговорит сам, что и произошло спустя некоторое время. То ли устав ходить, то ли что-то надумав и решив, светлый князь остановился и резко повернулся к жене. «Нет, ты только подумай», — произнес он. «Этот мальчишка решил жениться, да еще без моего ведома, оказывается, встречался здесь с какой-то сиротинкой без рода, без племени». Брови его сошлись на переносице. Одна щека подрагивала. «Нашему, как ты сказал, мальчику, уже 25!» — вставила свое слово Светолика. Речь ее была спокойной и лилась, словно тихая река. «Я это знаю, но, судя по его поступку, ему вряд ли дашь даже 5!» — возмутился князь. «А ведь я только недавно послал за Велигором и его дочерью, как чувствовал, что Желан здесь что-то доучудит. Слишком уж спокойный покладист он был после приезда, словно подменили». Светолика бросила короткий взгляд в окно. Реки видно не было, но голоса и смех уже доносились с гуляний, а марево от костров пламенело закатом сразу за домами. «Ну и зачем ты себя тогда изводишь?» — спросила она. «Когда Велигор приедет, Желан не сможет отказаться от его дочери. Ему придется на ней жениться, а свою зазнобу позабудет, едва взглянет на невесту. Она ведь хороша?» Князь повеселел, вспомнив девушку, которую сосватал за сына более года назад. «Красавица, каких еще свет не видывал. Его Желан не сможет устоять. Нет, Светолика права. Просто парню надо увидеть невесту, и все сиротки в этом городе будут забыты, сколько бы их ни было. Возможно, ты права», — ответил он жене. «Но сегодня я заставлю сына остаться дома, пока он еще чего не учудил. Он, видишь ли, заявил мне о своем намерении жениться». «Жениться!» — повторил князь веско. «И на ком? Боги, отведите беду!» Светолика пожала плечами. «Навечно ты его запереть не сможешь», — сказала она тихо, но князь услышал. «Мне сегодняшнего дня хватит с лихвой», — произнес он. «А завтра Желан увидит невесту, тогда и поглядим, вспомнит ли он свою зазнобу». Милава сидела у окна колымаги и смотрела на проплывающий мимо густой лес. Он казался ей зловещим. И эти темные тени, падающие на ухабистую дорогу, и ветви елей, спускающиеся до земли вблизости от тракта. Девушка думала о том, что ее ждет по прибытии на новое место. Со страхом ожидала увидеть молодого князя, с которым ее обручили их отцы. Боялась, что княжич окажется уродливым или глупым, а еще хуже, если и то, и другое сразу. Велигор предупредил дочь, что отказа и непослушания от нее не потерпит. И Милава прекрасно понимала, что ее везли на свадьбу, и жалела о том, что ее покойная матушка никогда не увидит свою дочь в подвенечном платье, как мечтала до своей смерти. Милава была единственной дочерью своего отца. У князя и его жены после нее родилось еще несколько детей, но они все умерли в младенчестве, оказавшись очень слабыми. А после от очередных неудавшихся родов умерла и мать девушки, оставив безутешного мужа без желанного наследника и любимой жены. Милава росла в неге и радости. Еще в юном возрасте она обещала стать красавицей. Все слуги и люди князя Велигора души в девочке не чаяли. Но это не избаловало ее, а, напротив, сделало только лучше и добрее. Отец по праву гордился своей дочерью, а она платила ему за это любовью и покорностью, как и подобало дочери князя. Но когда месяц назад Велигор внезапно признался Милаве, что давно сосватал ее без ее ведома за княжича из соседнего городка, девушка отчего-то заупрямилась, отказываясь подчиниться воле отца. И Велигору стоило больших трудов принудить ее к смирению. Князь не мог узнать в этой упрямой девушке свою покорную послушную дочь. Милава до последнего отказывалась от нежелательного брака, умоляла отца не поступать с ней подобным образом и позволить сделать самой выбор. Но теперь заупрямился Велигор, и в конце концов, стукнув кулаком по столу во время одного из затяжных споров, велел дочери или подчиниться, или оставаться навечно в девках, так как иного супруга для нее, кроме как Желан, он и слышать не хотел. Милава подчинилась, и жизнь пошла в привычном русле. Только вот девушка стала совсем печальной, и когда настал час ехать к нареченному, она долго плакала, пока дворовые девки собирали ее приданное. Сейчас же, качаясь внутри экипажа по ухабам разбитой от дождей дороги, девушка думала о том, что, возможно, боги ее не оставят и пошлют ей доброго и достойного мужа. Весь остаток пути она молилась именно об этом. Когда же до городка, где жил жених, остались считанные километры пути, она внезапно снова усомнилась в правильности своих действий и уже почти жалела, что дала свое согласие. Но теперь отступать было поздно. Когда впереди показались первые дома, Милана отпрянула от окна и, сложив руки, стала ждать окончания путешествия. Пока они ехали, в окошко колымаги доносились звуки с улицы. Это были и крики людей, споривших о чем-то слишком громко. Где-то заунывно лаяла собака. Вдалеке, разбавляя звуки, замычала корова, и пару раз возница прикрикивал на тех, кто не успевал или не торопился убраться с пути и освободить дорогу обозу князя. Когда они, наконец, остановились, сам отец открыл перед ней дверцу и, подав руку, помог выбраться на дневной свет. Весь обоз, сопровождавший невесту и ее приданное, стоял на широком дворе перед большим богатым домом. Милава догадалась, что это и была усадьба князя Буревоя, отца ее жениха. Вышедшие из дома люди помогли разгрузить телеги, а один провел князя и его дочь в дом, где их уже ждал накрытый стол и сам князь Буревой вместе с женой Светоликой. Милава с интересом огляделась, выглядывая жениха, но княжичу в комнате не оказалось. Обменявшись приветственными поклонами, Милава принялась кротко рассматривать своих будущих родственников. К ее удивлению, князь и его жена ей как-то сразу пришлись по сердцу, и девушка уже стала лелеять надежду, что и молодой князь Желан ее не разочарует. «Вы, наверное, устали с дороги?» — первой заговорила княгиня Светолика. Велигор дал возможность ответить дочери, а сам отошел к Буревою и взглядом спросил, мол, как тебе моя дочь? Тот только широко улыбнулся в ответ, всем своим видом показывая одобрение. Женщины, между тем, продолжали разговор обо всем сразу и ни о чем одновременно. Затем Светолика пригласила гостей к столу. «Пока мы поедим, вам приготовят горячей воды, чтобы вы смогли вымыться и отдохнуть в своих комнатах», — пояснила княгиня. Уже за столом даже Велигор спросил о княжиче, заметив, что он не явился даже к обеду. Князь Буревой как-то отстраненно объяснил его отсутствие тем, что молодой наследник с караулом объезжает границы, но обещал быть к ужину. Кажется, подобная отговорка Велигора успокоила, а Милава же для себя решила, что, возможно, так будет и лучше, если они с Желаном увидятся как можно позже. Она сможет окончательно успокоиться и настроиться на нужный лад. Родители ее нареченного девушке понравились, и она сразу же поняла, что легко поладит с ними. Светолика оказалась очень красивой женщиной, и Милава надеялась, что ее сын будет похожим на мать, а пока наслаждалась обедом в обществе своих будущих родственников и отца. Впервые за последние дни ей стало казаться, что все сложится хорошо.